Вокруг него начали появляться небольшие камешки размером не больше фаланги пальца, и сначала их было около сотни, но с каждой секундой их становилось все больше и больше, пока в итоге само тело хозяина болот практически не скрылось из виду. «Что он делает?» – спросил Жозе, когда мы оба оказались на земле. «Восстанавливает свою каменную броню», – добавил он, – «но я так не думал». «Маловероятно», – произнес я, начав насыщать свой магический доспех дополнительной магической энергией, чтобы укрепить его. «Лети вверх, там безопаснее», – добавил я, после чего начал концентрировать ядовитую энергию у себя в правой руке. «Но в воздухе от тебя больше толку. Тут я сам справлюсь», – произнес я, и Жозе нехотя кивнул. Спустя мгновение он уже был в небе, в то время как сам аллигатор пришел в движение. И, так как Жумильяк и Рух были вне досягаемости от него, атаковать он решил именно меня, причем не с помощью магии. «Странно», – подумал я, когда хозяин болот ринулся в мою сторону, так как я ожидал от него чего-то другого. «Ну ладно, лобовая атака, так лобовая атака», – усмехнулся я про себя и встал в боевую стойку, чтобы как только монстр окажется рядом со мной, я смог использовать свою атакующую технику, заряженную отравой венолингов. Вот только я ошибся. Огромный аллигатор вдруг резко остановился, и сделал он это ровно в тот момент, когда к нему приблизились мой пернатый питомец и Жумильяк. Причем, они оба использовали свою магию, и в нашего противника ударило сразу две молнии, вот только ни одна из них не достигла цели. Издав странный звук, чем-то напоминающий рычание на очень низких тонах, магическая тварь заставила камни, которые окружали ее, прийти в движение, а буквально вслед за этим я ощутил сильный магический импульс, исходящий от хозяина болот. «Осторожно!» – успел крикнуть я, а в следующий момент тело магического аллигатора, как будто, взорвалось, и многочисленные каменные осколки, которые окружали его, полетели в разные стороны. И если я не боялся, что они мне повредят, так как мой магический доспех был очень крепким, то вот за Жозе и Рух я всерьез обеспокоился, поэтому, несмотря на то, что враг был рядом, я поднял голову. Фу-ух, я облегченно вздохнул, когда понял, что магия нашего болотного противника не навредила ни сыну кардинала, ни моему питомцу. Я использовал магическое зрение и увидел, что Жумильяка окружает какая-то защитная магическая сфера, а вот что касается птицы, что с ней произошло, подумал я, смотря на Рух, которая сейчас выглядела совершенно по-другому. Вернее, не так, силуэт магической птицы был все тем же, но сейчас-то не трус, как будто бы лишилась физического тела, и теперь была соткана из магической энергии молнии. И если меня и раньше поражала магическая сила Танитруса, то теперь, смотря на Рух, я даже забыл о наличии магического аллигатора, с которым мы сражались, ибо то, что я видел магическим взором, было нереальным. Магическая сила Рух поражала, и если бы я все это не видел собственными глазами, то я бы никогда не поверил в то, что такое вообще возможно. А тем временем, пока я восхищенно смотрел на Рух, о себе напомнил хозяин болот. В этот раз гигантский аллигатор не стал пользоваться своей магией, а просто рванул на меня. Я быстро пришел в себя, поэтому приготовился уже использовать укус Василиска, когда-то не трус, издав пронзительный крик, рухнула с неба вниз. Все произошло так быстро, что я даже среагировать не успел. Единственное, что я успел, это закрыть глаза рукой, ибо вспышка, которая последовала за падением моего магического питомца с небес, была такой яркой, что я наверняка бы ослеп на какое-то время, не успея я развеять ману, сконцентрированную в глазах, и прикрыть лицо ладонью. Когда же я убрал руку, то моя челюсть чуть не упала в болотную жижу, ибо последствия атаки Рух были что-то с чем-то. «Люк, ты там живой?» – послышался сверху голос Жозе. «Да», – ответил я магу воздуха, после чего не спеша направился к тому, что осталось от хозяина болот. «А ты как? Глаза ничего не видит. Скажи, та тварь, она мертва?» – спросил меня сын кардинала. «Да, Рух убила его», – честно ответил я. «Дела», – озадаченно ответил мой друг. «Можешь что-нибудь говорить, чтобы я мог спуститься?» – попросил меня Жумильяк, который все еще находился в воздухе. «Лети на мой голос», — ответил я другу, который, видимо, не успел вовремя среагировать на атаку Рух и прикрыть глаза. «Вернемся в лагерь, и Анри тебе поможет», — продолжил я говорить, пока Жозе летел в мою сторону. «Надеюсь», — ответил мне маг воздуха, после чего приземлился рядом со мной. «Но, что это было?» «Понятия не имею», — Покачал я головой, обопрись на мое плечо, сказал я Жозе, и когда он это сделал, мы отправились с ним дальше. А вот и сама Рух, каким же было мое удивление, когда я увидел своего пернатого питомца, которая вылетела из-за покрытого копотью тела хозяина болот и приземлилась на его спину, после чего посмотрела в нашу с Жумельиком сторону. Странно, но мне почему-то показалось, что взгляд у Танитруса очень даже довольный. И что стало с этим аллигатором? Спросил меня Жозе, когда мы приблизились к тушке хозяина болот вплотную. Ты ведь тоже ощущаешь запах гари? Разумеется, ответил я другу. Что же касается того, что произошло, то я вряд ли смогу дать тебе ответ. Во всяком случае, не сейчас, так как сам не все до конца понимаю, честно признался я сыну кардинала, после чего коснулся тушки поверженного хозяина болот. На перчатках осталась копоть. У него не было и шанса, подумал я, подняв голову и посмотрев на Рух. Магическая птица наклонила голову, и несколько секунд мы смотрели в глаза друг другу. А затем Танитрус просто взмахнула крыльями, и яркой золотой вспышкой устремилась в небо и вскоре пропала из виду, затерявшись где-то в облаках. Проводив птицу взглядом и еще какое-то время смотря в небо, я бросил последний взгляд на опаленную тушку магического аллигатора и покачал головой. Несмотря на то, что хозяин болот обладал магическим ядром элемента земли, и к тому же был покрыт каменной броней, Рух как-то удалось пробить эту защиту, и это при условии, что их элементы были противоположны друг другу и земля должна была выигрывать у воздуха, особенно если это был элемент молнии. Невероятно сильная магическая атака, подумал я, после чего посмотрел на Жозе, у которого магический элемент был таким же, как и Рух. Интересно, а мой друг тоже способен на нечто такое? Возвращаемся обратно, Жозе, сказал я сыну кардинала, и он кивнул. Вскоре мы уже были среди своего отряда. Что это была за яркая вспышка света? Спросил меня пересмешник, когда я подошел к нему, Дежерни и Франсуа вместе с Жозе, который лишился зрения из-за магии Рух. А затем лекарь заметил, что Жумельяк держится за мое плечо. Что с тобой, Жозе? Спросил он и подошел к сыну кардинала. Посмотри на меня, добавил он, после чего недовольно цокнул языком. Глаза сильно пострадали, произнес Анри и покачал головой. Лечение займет время, немного подумав, резюмировал он. Сколько? Спросил его маг воздуха. Пару дней, минимум, немного подумав, ответил пересмешник. Одной моей магией тут дело не решить, произнес Диаламик, после чего снял с пояса сумку и начал в ней копаться. Спустя несколько секунд он извлек из нее склянку, которую сразу же откупорил. Держи, он протянул ее Жумельику и Жозе. Без раздумий выпил все содержимое пузырька. «Я займусь тобой на привале», а пока он коснулся ладонью глаз Жумельика, и рука пересмешника начала светиться теплым золотым светом. «Я сниму боль», — добавил лекарь, после чего еще несколько секунд подержал руку на глазах мага воздуха, а затем убрал. «Спасибо, так гораздо лучше», — поблагодарил сын кардинала Анри. «Пожалуйста», — Диаламик покачал головой и с укором посмотрел на меня. «Как вас так угораздило?» – недовольным голосом спросил он. «Сражались с монстром, который мог на нас напасть», – честно ответил я другу. «Помнишь, про которого говорила принявшая разложение?» «Да», – кивнул пересмешник. «Значит, нам больше здесь ничего не угрожает?» – спросил он. «Я так не думаю», – отрицательно покачал я головой, после чего негромко рассказал ему про пиявок, которые были в трясине. Анри даже бровью не повел. «И как их обнаружить?» только и спросил Диаламик. «За это не переживай, я возьму это на себя», ответил я другу. «Отлично», улыбнулся он. «Но нашему здоровяку лучше о них не говорить», добавил мой собеседник и усмехнулся. «Ему вообще болото не по душе, а уж если он узнает об этих тварях», лекарь посмотрел на своего друга, и улыбка на его лице стала еще шире. «Видимо, что-то задумал», сразу понял я, и хотел было ему сказать, что сейчас не самое подходящее время для его шуточек, но затем передумал. Анри был человеком далеко не глупым, и я был уверен, что он не сделает ничего, что навредило бы нашему отряду. «Оставляю Жозе на тебя», вместо этого сказал я лекарю и, передав ему Жумельика, вернулся к своим женам. «Убили монстра, из-за которого эти места покинули другие жители болот?» спросила меня принявшая разложение. «Рух убила», честно ответил я. «ХММ, интересно?» На губах шаманки появилась загадочная улыбка, которая быстро исчезла. «Люк, сейчас я не буду тебе ничего говорить, но в следующий раз, «Лучше, если мы с Росой пойдем вместе с тобой», — произнесла она, вдруг став очень серьезной. «Я знаю, ты сильный, твои друзья тоже, но не забывай, где мы находимся. Земли Великой Матери — это опасное место, и здесь опасность может подстерегать тебя где угодно. Даже мы, выросшие в этих землях, ежедневно погибаем здесь». Шаманка смотрела мне в глаза. «А ты и твои друзья человеки. Вы слабее не только физически, но и магически, и шансы умереть здесь у вас гораздо больше, чем у меня или Росы», добавила Иная и тяжело вздохнула. «Я не хочу, чтобы ты умер», закончила она свою мысль, и по ней было видно, что она, действительно, переживает за меня. «Это было приятно. Я не собираюсь умирать. Во всяком случае, не в ближайшие лет 50», ответил я первой жене и улыбнулся. «Но тебя я услышал. Впредь буду вести себя осторожнее», добавил я, а буквально в следующий момент я ощутил легкое чувство тревоги. Недолго думая, я использовал магическое зрение, а затем, сразу же выругался. «Вот только их нам тут и не хватало». Глава 12. «Вы их тоже видите?» — спросил я, видя, как к нам, в толще болотной жижи, приближаются десятка два пиявок, причем, все они, кроме одной, были, практически, неразличимы друг от друга. А вот один, или одна из иссушителей, если эти твари имели пол, сильно отличалась от остальных, причем, не только размерами. Больше болотная пиявка проклятых земель, от своих собратьев отличалась магией, а вернее будет сказать, силой магического ядра и паутины энергетических каналов, которые были развиты не в пример остальных иссушателей. Тем временем, услышав мой ответ, шаманки переглянулись. «Видим, что?» — спросила принявшая разложение. «Иссушатели, там». Я указал им туда, откуда двигались пиявки земель Великой Матери. Коренные жительницы проклятых земель переглянулись. «Сейчас», — произнесла дочь избранника угла, и я ощутил едва уловимый магический импульс, исходящий от нее. Вскоре то же самое произошло и с багровой росой. «Хахр», — произнесла моя первая жена, и судя по интонации ее голоса и то, как она это сказала, это явно было какое-то ругательство. «Что происходит?» — послышался обеспокоенный голос сзади. «Черт, я совсем забыл про Венеру, которую несла четырехрукая шаманка. Сможешь их задержать?» — спросил я принявшую разложение, после чего посмотрел в сторону, откуда к нам медленно приближались иссушатели. «Странно, почему они медлят?» — подумал я, смотря на магических существ, которые не особо-то и спешили попасть на свой пир, где главным угощением были члены нашего отряда. «Может, чувствуют силу принявшей разложение?» — подумал я, смотря за парой десятков магических аур, приближающихся в нашу сторону. Хотя эти магические монстры могли также ощущать и мою силу, а также Титуса и Тину. Опять же, я не был уверен, что у этих пиявок вообще есть инстинкт самосохранения, и их медлительность может быть связана с тем, что они сами по себе медленные. А куда им, собственно, было торопиться? Поймав себя на этой мысли, я усмехнулся. «Может, я и правда все слишком усложняю?» — подумал я, не сводя глаз с многочисленных магических аур, которые медленно, но уверенно ползли в нашу сторону. Хотя, правильнее было сказать, плыли, ведь передвигались они в толще болотной жижи, которая, к слову, сейчас доходила мне практически до пояса, и передвигаться в ней было крайне неудобно. А вот коренных жительниц проклятых земель это вовсе не напрягало. Им трясина доходила едва до колен, и перемещаться по болоту им было удобно. Особенно багровой росе, которая была выше, даже, принявшей разложение, причем наличие на ее спине короба с Венерой внутри ее ни капли не отягощало. «А, черт, я про нее снова забыл. Все нормально», — ответил я младшей сервантес. «Сиди смирно, мы во всем разберемся», — добавил я и посмотрел на шаманок, внимание которых было обращено в сторону приближающегося к нам роя иссушателей. Если я правильно помнил, то даже шаманы среднего уровня силы обладали чем-то похожим на мой магический взор. Во всяком случае, дочь избранника угла уже демонстрировала это умение, когда я попал в их поселение. Причем не один раз. Багровая роса, судя по словам мрачноглаза, тоже должна была обладать аналогом моего магического взора. Поэтому сейчас обе шаманки смотрели в правильную сторону. «Хахр», — снова выругалась принявшая разложение и повернулась ко мне. «Это матка», — произнесла Иная и выхватила из своего пояса магический жезл. «И что это значит?» — спросил я дочь вождя детей угла. «У нас проблемы», — ответила мне коренная жительница проклятых земель. «А вот это уже плохо, раз такая сильная шаманка, как моя первая жена, говорит, что у нас проблемы, значит это действительно так. Отнеси ее к моим друзьям и возвращайся», — сказал я багровой росе и четырехрукая, кивнув, удалилась. «Ты сможешь их задержать?» — спросил я. «И скажи, чем опасна матка?» — задал я принявший разложение логичный вопрос. «Постараюсь», — ответила моя собеседница. «Она может вытягивать силы на расстоянии», — ответила мне шаманка, и я немного удивился ее обеспокоенности. «Ну и что, что она может делать это на расстоянии? Многое же зависит от того, насколько оно большое и...» Додумать я свою мысль не успел, так как буквально в следующий момент я ощутил боль в груди, причем такую сильную, что у меня аж потемнело в глазах и перехватило дыхание. Я схватился за сердце и с трудом сделал вдох. «Люк», — обеспокоенный голос принявший разложение послышался рядом. Не знаю, что произошло потом, но стоило ей меня коснуться, как мне сразу же стало лучше. «Фу-ух», — я облегченно выдохнул. «Это матка?» — спросил я. «Да», — кивнула шаманка. «Обычные иссушатели хоть и опасны, но не так сильно, как их матка. Или мы называем ее королевой», — добавила она, продолжая касаться меня рукой. «Ты ведь видишь, где она?» — спросила меня принявшая разложение. «Да», — кивнул я. «А ты нет?» — примерно, — ответила мне собеседница, чем меня изрядно удивило. «Получается, мы видим магию по-разному, надо будет у нее потом спросить об этом поподробнее», — сделал я в голове зарубку, после чего начал концентрировать магическую энергию в правой руке, насыщая свои мышцы маной, попутно доставая из специальных ножен внутри рукава несколько метательных ножей рыбок. «Что ты собрался делать?» — спросила меня иная. «Сейчас увидишь», — ответил я, и, взяв специальным хватом сразу три метательных ножа, быстро насытил их некротической энергией отравы ласковой смерти. «Ну, а теперь, главное не промахнуться». Я сделал глубокий вдох, а затем метнул все три ножа рыбки в матку из сушателей. «Ух», — удивленно вздохнула шаманка, когда увидела мой бросок. Мышцы, которые были до предела усилены магией, сделали свое дело. Метательные ножи полетели в цель с такой скоростью, будто бы я выстрелил ими из арбалета. Хотя, даже не так, скорость была такой быстрой, что могло показаться, будто бы я просто взмахнул рукой, но на самом деле, все три ножа рыбки полетели в цель, и все три попали. «Глазам своим не верю», — озадаченно произнесла шаманка, смотря в сторону матки из сушателей, жизнь которой медленно угасала. Вскоре, магическое ядро болотной твари и вовсе потухло, что могло говорить только об одном: королева магических пиявок была мертва. Стоило болотной твари умереть, как давление, которое она оказывала на меня, сразу же пропало. Не думал, что она может воздействовать своей магией на такие большие расстояния, — произнес я, повернувшись к шаманке. «Этим она и опасна», — задумчиво ответила моя принявшая разложение. «Обычные пиявки могут быть очень неприятны, особенно, если попадаешь на парочку таких. Скорее всего, для тех, кто не обладает даром Великой Матери, такая встреча станет смертельной. Прицепившись к своей жертве, они уже не отпустят, а для того, чтобы полностью выкачать всю жизненную силу из жертвы, им достаточно около минуты, двум, соответственно, в два раза меньше. Плюс, их очень сложно убить. Ты будешь рубить их оружием, но иссушателям не страшен металл. Ты будешь пытаться их зарубить, а они будут восстанавливаться за счет твоих же сил. Вскоре, сил для того, чтобы наносить удары, у жертвы не остается, и она умирает. С тем, у кого есть дар Великой Матери, им справиться гораздо тяжелее. Магия их прекрасно убивает», — произнесла дочь избранника угла. Она убрала руку от моего плеча и покачала головой. «С маткой же все по-другому», — сказала моя первая жена. «Королева может напасть издалека, как это случилось с тобой, и пока жертва будет медленно терять силы, до нее доберутся остальные твари, которых рядом с ней крутится от пяти до пары десятков. Матка может справиться уже с целым отрядом мне подобных, при этом, даже если среди них есть шаманы или друиды. В своих болотах мы полностью истребили их. Мой отец как-то пытался приручить королеву из сушателей, но не преуспел в этом», — добавила принявшая разложение. «Да уж, из нее мог бы получиться очень сильный фамильяр», — кивнул я. «Ага, но эти твари неразумны, а значит и управлять ими не получится», — заключила моя собеседница. «Ладно, пойду быстро добью остальных», — произнесла она и пошла вперед. «Советую тебе матку скормить фангом», — добавила она, и, надо сказать, Эта идея была вполне разумной. У матки этих пиявок была сильная магическая аура, и если Титус с Тиной ее съедят, думаю, они станут еще сильнее. Я уже хотел было позвать своих питомцев, но со мной поравнялась багровая роса, которая была уже без Венеры. «Уже все в порядке», — произнес я, смотря на ее обеспокоенное лицо. Как удивилась она, принявшая разложение, сказала же: «Я убил матку из сушателей, можешь помочь добить остальных?» Я кивнул на дочь избранника угла. Несколько секунд четырехрукая иная удивленно смотрела на меня, а затем на ее губах появилась улыбка. «Ты сильный», — произнесла она. «Мне еще есть куда расти», — я пожал плечами, и моя собеседница покачала головой. Она явно собиралась мне что-то сказать по этому поводу, но вместо этого покачала головой и произнесла: «Ладно, пойду помогу Ахалу». Сказав это, она побежала вслед за принявшей разложение, а ко мне подошли Жумильяк и Франсуа. Причем, первый привел второго, держа его под руку. «Что случилось?» – спросил меня Жозе, на глазах у которого была повязка. «Мы с иными уже во всем разобрались», – ответил я сыну кардинала. «А в чем, собственно, было дело?» – спросил меня Деклари. «Встретили опасного монстра и пришлось с ним разбираться», – уклончиво ответил я, не особо собираясь вдаваться в подробности. «Еще одного?» – удивленно спросил каратель. «Только же недавно я видел, как вы убили того гигантского, а кто это, вообще, был?» – спросил меня Франсуа. «Я видел только то, что от него осталось, и было трудно разобрать», – добавил дядя Люка Костельмара. «Аллигатор, вместо меня», – ответил ему Жумильяк. «Но ведь даже часа не прошло», — произнес Деклари, и я усмехнулся. «И снова монстр?» — удивленно спросил каратель. «Монстры», — спокойно ответил я. «Их там много. Иные, как раз, пошли добивать остатки», — добавил я и посмотрел в сторону шаманок. Моему примеру последовал и каратель. «Чем они занимаются?» — спросил меня бывший наемный убийца по прошествии минуты. Вопросу я не удивился, ибо смотрелось то, чем занимались коренные жительницы проклятых земель, действительно странно, особенно для тех, кто был не в курсе, что именно это были за монстры. «Я тебе потом расскажу», — ответил я карателю. «Жозе, как ты?» — решил я перевести разговор в другое русло. «Ничего не вижу», — ответил Жумильяк. «Анри сказал, что через пару дней будет лучше, но пока, я как крот», — сын кардинала горько усмехнулся. «Хотя, есть и плюсы», — на его губах появилась улыбка. «С помощью дозорного, я все равно могу все видеть, так что я не совсем слепой», — добавил мой собеседник. «ХММ, а вот это интересно. Я никогда не спрашивал, как работает заклинание разведки Жумильяка и как ему удается видеть с помощью него. Получается, что сотворив магическую птицу, маг воздуха мог, как друиды проклятых земель, видеть глазами своего фамильяра. Очень интересное заклинание, если я правильно понял принцип его действия». «Ты во всем видишь плюсы?» — спросил Жумильяка Франсуа, судя по выражению лица которого, был более скептичен в этом вопросе. «Стараюсь, а что?» — ответил ему маг воздуха. «Да так, ничего», — покачал головой Деклари и тяжело вздохнул. «Тебя что-то тревожит, Франсуа?» — спросил я карателя. «Нет, все нормально», — соврал дядя Люка Костельмара. «Идем, Жозе. Раз тут все нормально, думаю, мы скоро продолжим путь дальше, верно?» — спросил меня каратель. «Так и есть. Иные, кстати, сказали мне, что ближе к ночи мы минуем большую часть болота, и что завтра утром, или ближе к полудню, мы окажемся на твердой земле», — произнес я и увидел облегчение на лицах своих друзей, что было неудивительно, учитывая, что путешествовать по трясине было тем еще удовольствием. «Это хорошая новость», — произнес каратель. «Хе-ех, даже не знаю, где хуже, тут или в Кастилии», — добавил он и хмыкнул. «Уверен, что в Кастилии, так как я там был», — усмехнувшись, ответил я и только потом понял, какую глупость я сморозил. «Я там был всего ничего, а вот дядя Люка Костельмара пробыл там больше десятка лет». Деклари ничего не ответил мне. «Идем», — вместо этого он взял Жумильяка под руку и повел его к остальным, а я остался провожать его взглядом, попутно ругая себя за свою бестактность. Правда, долго заниматься мне самобичеванием не пришлось. Вернулись шаманки. «Мы всех перебили», — довольно произнесла багровая роса. «Вы молодцы», — похвалил я иных. «Можем двигаться дальше», — поинтересовался я у девушек. «Да, только не забудь скормить матку своим фангом», — напомнила мне принявшее разложение. «Помню», — кивнул я, после чего повернулся к багровой росе. «Тогда, бери девчонку и будем выдвигаться дальше», — сказал я четырехрукоиной и так кивнув, удалилась. «Слушай, а что означает слово Ахалу?» Между делом поинтересовался я у дочери избранника угла. «Старшая сестра», — улыбнулась шаманка. «Меня Роса так назвала?» — спросила иная, и я кивнул. «Она милая, даже и не скажешь, что она из племени потрошителей», — задумчиво произнесла моя собеседница, провожая четырехрукую девушку взглядом. «И, не говори», — честно ответил я, принявший разложение. «Я думал, она совсем другая. Повезло тебе с женами», — усмехнулась шаманка, а затем провела рукой по животу, и ее улыбка изменилась. Она стала счастливой и очень теплой. «Я тоже», — невольно улыбнулся. «Точнее и не скажешь», — ответил я, принявший разложение, и хотел было спросить у нее про ребенка, но не успел. К нам вернулась багровая роса, и я решил оставить этот разговор на потом. «Идем дальше», — спросил я иных, и обе шаманки кивнули, а спустя пару минут мы продолжили свой путь к городу мертвых. Поздняя ночь. «Видимо, пока, наши занятия придется немного отложить», — с грустью в голосе произнес Жумильяк, который сидел со мной рядом у костра и медленно потягивал вино. «Мне, все равно, было не к спеху», — честно ответил я сыну кардинала, после чего перевел взгляд на фангов, которым я решил устроить поздний ужин, состоящий от оставшейся половины матки из сушателей. Что титуц, что тина чавкали сочным мясом пиявки, и судя по их довольным мордам, пища эта им пришлась по вкусу. Сам я попробовать это мясо на вкус не решился. Глупо вышло. Недовольно буркнул Жумильяк. Надо же было так опростоволоситься. Произнес он и сделал большой глоток из фляжки. Это не твоя вина, спокойно ответил я другу. Никто не знал, что Рух, после того, как друид наложил на нее свое заклинание, получит такие способности, добавил я и, наклонившись, подкинул несколько поленьев в костер. Сын кардинала тяжело вздохнул. В уме не укладывается, что тут такое, вообще, возможно, произнес он и снова отхлебнул из горлышка фляжки. У нас не все, кто закончил Академию магии, так могут хорошо контролировать магическую энергию, а здесь, обычные монстры способны творить подобную волшбу. Жази покачал головой. Вы раньше не сталкивались с подобным? Немного удивился я. С магическими монстрами я имел дело раньше, но никогда не видел, чтобы они могли использовать настолько продвинутые заклинания, вроде каменной кожи, или тех каменных осколков, которые разлетелись в разные стороны. Про вашу птицу, я вообще молчу, Жази тяжело вздохнул. Я практикуюсь в магии практически с 7 лет, а ваш питомец, судя по всему, уже превосходит меня в плане магии. Разве это честно? Спросил меня собеседник. Я не знаю, что тебе на это ответить, Жази, честно сказал я другу. Я уже давно понял, что мир по другую сторону разлома работает совершенно по другим законам. Магией здесь обладает практически все. Животные, монстры, растения, грибы, цветы и так далее. Даже иные, которые не обладают магическим даром, все равно содержат в себе магию. Да, здесь она немного искаженная, и все еще очень далек от понимания того, как в проклятых землях все устроено, но рано или поздно я разберусь в этом и надеюсь, что ты мне в этом поможешь, произнес я, и на лице моего друга появилась улыбка. Разумеется, ответил мне Жумильяк, а затем поднялся с трухлявого пня, на котором сидел. Пойду я спать, устало произнес он. Я провожу, ответил я, и, взяв его под руку, помог дойти до шатра, в котором ночевали все, кроме нас с сынами, благо до него было рукой подать. Небольшой островок, на котором мы решили устроить ночлег, наш отряд нашел, когда уже было темно, и все, несмотря на усталость, были очень рады, ведь не найди мы его, то пришлось бы идти по болоту всю ночь и следующее утро. Стоило же нам разбить лагерь, как все сразу уснули, даже не став обедать, так они сильно устали. Я же спать не хотел, поэтому, найдя более-менее сухие ветки, разжег костер, и около получаса мы разговаривали с Жази, но в итоге и его сморило, поэтому сейчас я сидел один. Во всяком случае, я так думал, пока из темноты вдруг не послышался знакомый голос. «Мне нужно с тобой поговорить». Глава 13. Я резко обернулся на источник голоса, сжимая в руке несколько метательных ножей. «Мне с тобой нужно поговорить. Убери оружие, оно все равно против меня бесполезно», произнес голос из тьмы, и я сразу же использовал магическое зрение. Это была смерть из тени, собственной персоной. Но почему я ее не почувствовал? Была первая моя мысль, Когда к костру подошла коренная жительница проклятых земель, лицо которой было покрыто темной чешуей, сев на место, где недавно сидел Жази, иная сразу же уставилась на меня своими круглыми желтыми глазами с вертикальными черточками зрачков. От ее взгляда, мне сразу же стало немного не по себе, но при этом, я не ощущал исходящей от нее угрозы. Я убрал оружие и внимательно посмотрел на вождя ночных фурий. Иная, тело которой было покрыто чешуей, была невысокого роста и была выше меня не больше, чем на голову. Тело ее было облачено в черную кожаную броню. При этом, как и у всех одаренных коренных жителей проклятых земель, у нее был магический жезл, который лежал в специальных ножнах на поясе. Как и моей жены, иная не носила обуви, а поножи, если их, конечно, можно было так назвать, доходили ей практически до колен. Я использовал магическое зрение и убедился в том, что ее броня зачарована. Причем, самое удивительное было то, что магические руны были наложены мастерами с материка людей, а не местными зачарователями. Но спрашивать ее об этом сейчас я не стал. Вместо этого я задал другой вопрос, который был логичен в нашей ситуации. «А чем?» – прямо спросил я смерти стени, смотря в ее круглые желтые глаза. Несколько секунд мы, просто, смотрели друга на друга. «Хи-ех, о многом», – ответила иная и, взяв с земли полежка, кинула его в огонь. «Например, об этом». Вождь ночных фурий скинула на землю со спины походный кожаный мешок, а затем пнула его в мою сторону. «Что это?» – прямо спросил я. «Посмотри», – кивнула моя собеседница и улыбнулась, обнажая свои клыки. Я нехотя наклонился и поднял кожаную сумку, после чего развязал шнуровку и открыл ее. Внутри оказалась чья-то голова, причем, принадлежащая коренному жителю другой стороны разлома. «Кто это?» – спросил я, достав голову за волосы, которые были заплетены в тугую косу. «Один из лучших охотников племени свежевателей», ответила моя собеседница. «И какое к этому я имею отношение?» Спокойно спросил я, вернув голову обратно в сумку, а затем кинув ее к ногам моей ночной гости. «Ты знаешь, кто такой Острошип?» Поинтересовалась смерть стени. «Нет», честно ответил я и покачал головой. Вождь ночных фурий усмехнулась. «Свежеватели считаются одними из самых лучших охотников в наших землях. Да, может, из них получаются не лучшие убийцы, но что касается выслеживания добычи, с последующим ее убийством, в этом им, пожалуй, найдется мало равных. Это голова кровавого рассвета, он из племени свежевателей, и Острошип приказал ему выследить и убить тебя», – произнесла шаманка, а затем подняла сумку с земли. «В следующий момент я ощутил ее магию, и сразу же начал создавать вокруг себя магический доспех, но как оказалось, зря. Смерть стени просто использовала одно из своих заклинаний. Тень рядом с ее ногами расширилась, и она опустила туда сумку с головой, которая, в буквальном смысле слова, утонула в ней. Видимо, какой-то аналог пространственной магии, подумал я, наблюдая за коренной жительницей проклятых земель. «Но его выследила и убила ты, так?» – спросил я вождя ночных фурий. «Верно», кивнула смерть стени, с интересом смотря на меня. «Так, что ты хочешь?» Прямо спросил я шаманку. «Показать, что я тебе не враг», ответила моя собеседница. «И это все?» Усмехнулся я. «Ты убила лучшего воина племени, которые являются одними из сильнейших охотников в этих землях, только ради того, чтобы доказать мне этим, что мы не враги?» Удивленно спросил я. «Да, все так и есть», ответила мне шаманка. «Занятно», задумчиво ответил я. «Но у меня есть один логичный вопрос. Какая тебе в этом выгода?» Прямо спросил я. «Ну, от того, что я буду считать тебя своим союзником», уточнил я, смотря в глаза смерти истине. «Я не могу тебе этого сказать», ответила вождь ночных фурий. «Во всяком случае, не сейчас», добавила она и посмотрела на огонь. Я тяжело вздохнул. «И снова мне ничего не говорят. Как же раздражает, когда иные так поступают. И что дальше?» Прямо спросил я. «Смотря, что ты имеешь в виду», ответила моя собеседница. «Что ты от меня хочешь, если я буду считать тебя своим союзником?» Задал я прямой вопрос. «Иные племени свежевателей могут как-то понять, что лучшего охотника из их племени убила именно ты?» Задал я второй интересующий меня вопрос. «И да, раз им не удалось убить меня, они продолжат делать попытки?» Спросил я, смотря на свою собеседницу пристальным взглядом, чтобы ничего не упустить, когда та будет отвечать. «Защиты. Это ответ на первый твой вопрос», произнесла смерть стени. «Мое племя малочисленное, и если бы не я, то нас давно бы истребили и прогнали из наших земель. Со мной, пока, считались, но я уже давно заметила, что Совет Шести плетет интриги против меня и моего племени. Рано или поздно, я уверена, меня бы убили, и тогда ничто не помешало бы любому племени из Совета Шести выжить моих сестер с земель, которые дала нам богиня Ишатару, или сделать с ними что-то еще хуже. Шаманка сделала многозначительную паузу. Поэтому я решила пойти на опережение и примкнуть к новой силе, появившейся в землях Великой Матери, добавила вождь ночных фурий. Новую силу, а чем она, вообще? Если она про меня, то звучит это максимально бредово. Со мной несколько людей, и две коренные жительницы проклятых земель. Да, одна из них сильная шаманка, но я был уверен, что и принявший разложение не справится, если ей будут противостоять несколько других сильных шаманов или друидов. Все же, она была не всесильной. О какой новой силе идет речь? Спросил я смерть истине. А тебе, не задумываясь, ответила вождь ночных фурий, и я устало потер глаза. Ты же понимаешь, насколько бредово это звучит? Прямо спросил я. Со мной несколько друзей и две жены, в то время, как против меня союз шести самых сильных племен ваших земель. О какой новой силе может идти речь? Раздраженно спросил я, ибо этот разговор начал понемногу меня утомлять. «Ты многого не понимаешь, человек», — покачала головой шаманка. «Может, тогда, ты мне пояснишь, чего именно я не понимаю?» — спросил я смерть истине. «Нет, человек, к этому ты должен прийти сам», — ответила мне шаманка. «Как я уже сказала, я убила убийцу, идущего за тобой, и теперь, ты у меня в долгу», — произнесла она, — «и я, а может, ты просто, меня обманываешь». Перебил я вождя ночных фурий. Это может быть голова любого иного. Откуда мне знать, что это именно один из лучших охотников-свежевателей, который пришел именно по мою душу? Прямо спросил я у собеседницу. Смерть истине усмехнулась. Клянусь великой матерью, что я говорю правду, спокойно прошипела шаманка. Поклянись именем своей богини, произнес я, и моя собеседница поклялась, что говорит правду, и Ишатару, богини своего племени. ХММ. Получается, она говорит правду, подумал я, смотря на шаманку, черная чешуя которой блестела от бликов костра. Надо будет прояснить этот момент у своих жен. Хорошо, я верю тебе, ответил я вождю ночных фурий. Но, что ты от меня хочешь? Прямо спросил я шаманку. Ты держишь путь в город мертвых? Спросила меня смерть истине. Верно, кивнул я. Я хочу пойти с тобой, произнесла смерть истине. А ей-то туда зачем? Подумал я, смотря на шаманку, какие цели она преследует, что ей, действительно, от меня нужно. Не хочет ли она под предлогом союза навредить мне или моим спутникам? Все эти мысли кружились у меня в голове, пока я смотрел на вождя ночных фурий, словам которой я не верил ни на секунду. Было в ней что-то такое, помимо внешности, разумеется, что отталкивало меня. «Зачем тебе в город мертвых?» – спросил я собеседницу. «Я не могу тебе об этом сказать», – смерть истине тяжело вздохнула и покачала головой. «Я клянусь Ишатару и Великой Матерью, что мне нужно попасть туда по личным мотивам, и что я не наврежу ни тебе, ни твоим друзьям», – дала мне иная очередную клятву. Я задумался. С одной стороны, вождь ночных фурий не могла навредить мне, так как поклялась не только Великой Матерью, но и своей богиней, но с другой, мало ли что она скрывает. «Мне нужно подумать», — ответил я и поднялся с трухлявого пня, на котором сидел. «Хорошо», — кивнула мне смерть истине. «Я, пока останусь здесь», — добавила она и тоже поднялась. Как это было и в случае с сумкой, тень возле ее ног начала медленно расширяться, и я сразу же ощутил ее темную магию. «Увидимся», — произнесла она, и, сделав шаг вперед, в буквальном смысле, провалилась в свою тень и исчезла. Наблюдая за тем, как шаманка использует магию, я в очередной раз поймал себя на мысли, что тоже хочу научиться использовать не только техники и приемы манипуляции магической энергией, но и заклинания, коими владели все, кроме меня. Посмотрев туда, где пару секунд назад была вождь ночных фурий, я тяжело вздохнул и направился в свой шатер, где, как оказывается, меня уже ждали, и чего им не спится. На следующий день, около полудня, как же хорошо, снова, ступать по твердой земле, радостно произнес Дежарини, судя по счастливому лицу которого, можно было судить, что здоровяк был очень доволен. В этом я тебя поддержу, мой друг, произнес Диаламик, который вел за собой Жумелика, к которому, так и не вернулось зрение. Терпеть не могу болото. добавил он, и, сняв один сапог, вылил из него болотную жижу. «Сделаем небольшой привал», — сказал я друзьям и тоже начал снимать с себя мокрую от болотной трясины одежду. «И правда, красота», — подумал я, осмотревшись вокруг. Природа, снова, начала меняться, и мхи, нехотя уступали место густой и зеленой траве, а редкие кустарники и трухлявые деревья, густым зарослям, которые изобиловали яркими цветами всех возможных расцветок. Вот только яркий окрас и цвет, как правило, в природе было чем-то вроде предупреждения, поэтому я сразу сказал, что к особо красивым растениям не подходить, мало ли, какую они могли таить опасность. Ну, или те, кто мог прятаться в густых зарослях. Да, сейчас вокруг никого не было, но все могло измениться за какие-то несколько минут. Другая сторона разлома была непредсказуемым местом, и вроде, сейчас ты находился в полной безопасности, а уже спустя каких-то пару минут, уже нет. Хорошо, что у меня было магическое зрение, на которое, всегда, можно было положиться. Как, впрочем, и на острое обоняние и чутье моих фангов. А еще с нами были коренные жительницы проклятых земель, которые были рождены здесь и с детства привыкли ко всему, что происходило в землях Великой Матери. Во всяком случае, принявшая разложение, которая чувствовала себя в джунглях как рыба в воде. А еще она, явно, была гораздо увереннее багровой росы, что было неудивительно, учитывая, что так далеко вглубь здешних земель потрошители не заходили. Ну, или делали это очень редко. «Жази, нужно заняться лечением, пока есть время», — тем временем продолжил говорить пересмешник. «А еще, неплохо было бы заменить повязку», — добавил он, и Жумельяк молча кивнул. «Идем, я вижу удобную полянку», — произнес Диаламик и увел сына кардинала за собой. «Я использовал магическое зрение, после чего начал концентрировать ману в глазах, чтобы иметь возможность смотреть на большие расстояния. Никого. Это была отличная новость. Вокруг не было магических зверей или монстров. Ну а если на нас решат напасть обычные, то Титус и Тина быстро их почуют и расправятся с ними. Плюс, с нами были багровая роса и принявшая разложение. Последняя, к слову, каждый раз использовала какую-то магию, стоило нам встать на отдых. Скорее всего, это было какое-то предупредительное заклинание, которое могло засечь незваных гостей и уведомить нас об их появлении. Во всяком случае, мне так казалось, ибо магию шаманки я видел благодаря магическому взору. Ее заклинание создавало купол радиусом около 20 метров, и границы ее магии я прекрасно видел. Кстати, ночами она применяла другую магию, которая явно была сложнее, чем та, которую дочь избранника угла использовала сейчас. В нее-то и попалась смерть истине в ту ночь, когда я увидел ее в первый раз. О своей матери шаманка предпочитала не распространяться, поэтому я и не интересовался вождем ночных фурий, которая, к слову, появилась в нашем временном лагере, когда все уселись за обед. Ты, принявшая разложение, резко вскочила, и в ее руках появился магический жезл, который она сразу же направила на вождя ночных фурий. Причем, возникла шаманка с чешуей вместо кожи, прямо из ниоткуда, при этом миновав защитную магию моей первой жены. Хотя, слово «из ниоткуда» не совсем подходит для описания ее появления. Я уже давно понял, что эта шаманка каким-то образом управляет тенями, поэтому возникла она как раз из одной из теней, благо благодаря солнцу, которое еще не было в зените, теней, откуда она могла появиться, хватало. «Успокойся», — произнес я, оказавшись рядом с принявшей разложение. Положив ей руку на кулак, сжимающий магический жезл, я опустил его вниз. «Мы вчера говорили с ней», — честно сказал я шаманке. «Что?» — иная смерила меня недовольным взглядом. «Почему ты не сказал мне про нее?» — с укором в голосе поинтересовалась дочь избранника угла. «Решать семейные проблемы при всех я не захотел, поэтому произнес. Идем», — я кивнул в сторону. «И ты тоже», — обратился я уже к смерти из тени, и вместе с двумя шаманками отошел от лагеря подальше. Когда мы остановились, напряжение между дочерью и ее матерью было такое, что казалось, его можно было потрогать рукой. «Что она тебе наобещала?» — первой нарушила неуютную тишину принявшая разложение. «Ничего», — покачал я головой. «Сказала, что хочет стать моим союзником», — добавил он. «Она убила кровавого рассвета, которого отправили по мою душу, и...» «Ложь, она постоянно лжет», — рявкнула шаманка, которая, явно, была на взводе и плохо контролировала свои эмоции. Ее мать, будто бы, подливая масла в огонь, громко рассмеялась, после чего присела на корточки и запустила одну руку в ближайшую к ней тень. Вскоре, она вытянула из нее кожаную сумку и бросила под ноги своей дочери. «Убедись», — с вызовом в голосе, — произнесла она. «Моя первая жена посмотрела на меня, и я ей кивнул. Ты же знаешь, как он выглядит?» — спросил я шаманку. «Да», — нехотя ответила мне дочь избранника угла и, подняв с земли сумку, вытянула из нее голову. «Это он», — произнесла она и спокойно выкинула ее в сторону. «Но откуда нам знать, что это она его убила?» «ХММ, а вот это интересный вопрос. Ты можешь это определить?» На губах смерти истине появилась лукавая улыбка. «Не правда ли, обнажив клыки?» — спросила вождь ночных фурий. «Можешь?» — удивленно спросил я, и принявшая разложение тяжело вздохнула. «Да», — недовольно буркнула она. «Я уже проверила. Она убила этого воина», — нехотя добавила шаманка. «Но это ничего не значит. Я не верю ей, и тебе не советую». Шаманка сорвалась, практически, на крик. «Успокойся», — произнес я и посмотрел на смерть истине. «Ты, ведь, пришла не просто так?» — прямо спросил я. «Нет», — вождь ночных фурий, вдруг, стала очень серьезной. «У нас проблемы». Глава 14. «У нас», — произнес я холодным тоном, смотря прямо в круглые и желтые глаза смерти истине, которая, даже, невольно отступила назад. «Да», — неуверенно ответила она. «Я же говорила, что где она, там беды», — недовольно произнесла принявшая разложение, смотря на свою мать. Я тяжело вздохнул. «Говори, что случилось», — произнес я, уже жалея, что вчерашний разговор с вождем ночных фурий вообще состоялся. Надо было слушать дочь избранника угла и не связываться с этой шаманкой. «Мои ловушки на болотах сработали», — ответила смерть истине. И, раздраженно произнес я, когда понял, что вождь ночных фурий не собирается говорить дальше. «Раз уж начало говорить, то почему не рассказать обо всей картине целиком? Почему я должен вытягивать из нее информацию щипцами, когда каждая секунда может быть на счету?» «Значит, нас преследуют», — ответила Иная, и ее дочь недовольно цокнула языком. «Ты знаешь кто?» — спросила дочь вождя детей угла свою мать. «Нет, но скорее всего, это охотники-свежеватели», — ответила смерть истине и тяжело вздохнула. «Видимо, они уже знают, что их лучший охотник мертв». «Но откуда?» — спросил я шаманку. «Как они так быстро это поняли?» — задал я логичный вопрос матери, принявшей разложение. «Он друид. Возможно, в поселение свежевателей вернулся кто-то из его фамильеров», — задумчиво произнесла дочь избранника угла. «Как такое, вообще, возможно?» — спросил я у своей первой жены. «Друиды могут общаться с животными и монстрами?» «Нет», — ответила шаманка. «Вернее, не так, с животными, растениями и монстрами, нет, но со своими фамильерами, да», — уточнила иная. Я устало потер глаза, уже не удивляясь тому, что услышал. «Значит, есть вероятность, что фамильяр кровавого рассвета сбежал. Хорошо, но как он мог передать информацию племени?» — спросил я. «Ты говоришь, что только друиды способны общаться со своими фамильерами?» «Так», — решил уточнить я этот вопрос. «Кстати, ты отрезала голову, а что с остальным телом?» Этот вопрос я задал уже вождю ночных фурий. «Спрятала, конечно», — спокойно ответила мне шаманка. «Надежно?» — уточнил я. «Надежнее некуда», — усмехнулась моя собеседница. «Там, где его точно никогда не найдут», — добавила она и хищно улыбнулась, обнажая свои острые змеиные клыки. Я перевел взгляд на принявшую разложение. «В тенях», — нехотя пояснила моя жена. «Что насчет твоего вопроса?» — произнесла дочь вождя детей угла и задумалась. «Уверена, что в их племени есть еще друиды, и с большой вероятностью с фамильером кровавого рассвета поговорил кто-то из них», — наконец, высказала иная свою теорию. «Отец, например, может общаться с фамильерами других друидов», — уверена, что в племени свежевателей произошло именно это, «а сейчас они отправили за тобой карательный отряд», — добавила принявшая разложение и с ненавистью посмотрела на свою мать. «Нечего так на меня смотреть», — шаманка стойко выдержала взгляд своей дочери. «Если бы я не убила кровавого рассвета, он мог бы убить твоего мужа», — с вызовом произнесла она. «И ты сама знаешь, что я права», — добавила вождь ночных фурий, смотря в глаза моей жене. «ХММ, спорное утверждение», — подумал я и тоже посмотрел на принявшую разложение. Шаманка тяжело вздохнула. «Она может быть правой, Люк», — нехотя произнесла она. «А вот это уже интересно. С чего ты так решила?» — спросил я иную. «Кровавый рассвет — очень сильный друид, который специализируется на насекомых. У него просто огромное количество фамильеров, и он очень любит убивать своих жертв при помощи ядовитых насекомых, причем в его арсенале десятки таких: пауки, осы, сороконожки, жуки, стрекозы, бабочки и так далее. Его магия позволяет ему выращивать виды насекомых, которые ранее вообще не существовали, и выводить самые смертоносные их виды, прививая свойства одних другим. И если против крупных фамильяров сражаться можно оружием и магией, то очень маленьких можно просто не заметить, а одного их укуса хватит, чтобы свалить крупных монстров, не говоря уже о человеке, закончила говорить принявшее разложение. Я мысленно выругался, так как из-за смерти из тени упустил уникальную возможность заиметь в своей коллекции еще несколько сильных ядов. И это еще не говоря о том, что, впитав магическую отраву, я бы стал еще сильнее. Я сделал глубокий вдох. Что сделано, то сделано, и прошлого не вернуть, поэтому нужно решать более насущные вопросы. «Как быстро они нас нагонят?» — спросил я вождя ночных фурий. «Быстро», — вместо нее ответила принявшая разложение. «Они лучшие охотники и трапперы в наших землях. Вскоре они уже будут здесь», — произнесла шаманка и смерила свою мать уничтожающим взглядом. «Ты хоть знаешь, сколько их?» «Нет», — покачала головой смерть стени. «Только, что их точно больше трех», — добавила она. «Скорее всего, это загонщики», — безрадостным голосом произнесла дочь вождя детей угла. «Загонщики?» — спросил я. «Да, это пятерка охотников, которые хоть и уступают в силе кровавому рассвету, но все равно являются очень сильными», — произнесла вождь ночных фурий. «И среди них есть благословенные великой матерью?» — уточнил я. «Да, все», — ответила моя первая жена, и я выругался про себя. «Сколько у нас времени?» — прямо спросил я. «Сложно сказать», — пожала плечами смерти стени. «Если они пешие, то часов пять, если на рапторах, то меньше часа», — добавила шаманка, и я снова выругался. На этот раз уже вслух. Решение надо было принимать быстро, и я принял его. «Мне без разницы, что вы не ладите», — произнес я, посмотрев на принявшую разложение и смерть стени. «Сейчас мои друзья в опасности, поэтому нам с вами нужно что-то предпринять. Я пойду предупрежу остальных, а вы пока думайте, что можно сделать», — сказал я, и, не дожидаясь ответа коренных жительниц проклятых земель, пошел в сторону временного лагеря. Загонщикам нужен был я, поэтому у моих друзей все еще был шанс выжить, если вдруг со мной что-то случится. «Так, у меня для вас есть неприятные новости», — произнес я, когда оказался в лагере и привлек внимание своего небольшого отряда. «В город мертвых вам сейчас придется отправиться без меня», — сказал я, зная, что никто из присутствующих на это не согласится, поэтому сразу же продолжил. «За иной, которую вы видели, идет погоня, поэтому я с моими женами останусь здесь, чтобы устроить им засаду. Вы пока отправитесь в сторону города мертвых, и как только мы справимся с угрозой, мы вас сразу же догоним», — рассказал я своим друзьям план, но, судя по их недовольным лицам, он им пришелся не совсем по вкусу. Пришлось, правда, им соврать, но что поделать. «Люк, я тебя одного тут не оставлю», — произнес Жумельяк и вышел вперед. «Куда?» — за ним сразу же пошел Анри, который поддерживал слепого сына кардинала. «Вместе победить будет проще. И, Жозе, вы ничего не видите. Как вы будете сражаться?» — прямо спросил я. «Благодаря дозорному. С его помощью я все буду видеть», — ответил мне маг воздуха. «Да все мы тут гораздо сражаться», — поддержал друга Дежарини. «Я? Нет», — покачал я головой. «И дело не в том, что я вам не доверяю или считаю слабыми. Противники сильные, поэтому иные будут использовать все доступные им заклинания из их арсенала, и если я смог бы сдержаться, чтобы не задеть вас, то они точно этого делать не будут, поэтому велик шанс, что вас может задеть магия шаманок», — произнес я, обведя всех присутствующих взглядом. «Но, никаких но», — произнес я тоном, не терпящим препирательств. «Черт, я трачу столь драгоценное время. Почему они просто не хотят меня послушать? В гильдии меня бы давно оставили здесь помирать, и, вероятнее всего, еще и ранили, чтобы я точно не смог далеко уйти, а тут...» А ведь все просто осознание всего происходящего пришло мне очень быстро. В отличие от членов моей гильдии, все присутствующие здесь были моими друзьями. Именно поэтому я хотел их защитить. И именно поэтому им нужно было уйти. Я посмотрел на Франсуа, и тот молча кивнул. В отличие от остальных, он понимал то, о чем я говорил. Холодный расчетливый разум бывшего наемного убийцы был как нельзя кстати в этой ситуации. А еще я был уверен, что он понимал, что дело не только в магии шаманок. Одной из причин, почему я хотел, чтобы мои друзья ушли, была та, что я не смогу нормально сражаться, если не буду уверен, что никого из тех, кем я дорожу, не будет рядом. Одновременно биться с опасным врагом и защищать друзей было нереально, даже для Василиска. «Нужно уходить», — произнес каратель. «Уверен, Люк и его жены справятся, а мы с вами будем только мешать», — добавил ядовитый маг, и с ним никто не стал спорить. «Я уже давно заметил, что дядя Люка Костельмара пользовался среди остальных большим авторитетом. Не знаю точно, с чем это было связано, но это действительно было так. Возможно, его опасались, ведь он был одним из лучших наемных убийц Галларии. Возможно, его уважали за то, что такое место, как Кастилия, его не сломило. Возможно, дело было в его ядовитой магии, да и вообще в том, что Франсуа очень сильный одаренный. А может и по другим причинам, которые у каждого были свои. Но одно было ясно точно. Каратели уважали и главное, слушались, а все остальное было не так важно. Я не согласен. Жизи снова вышел на пару шагов вперед, и пересмешник вынужден был вновь его ловить. А уж у Мельика кишка не тонка, в очередной раз убедился я, смотря на лицо сына кардинала, которое было полно решимости. Спорить с ним у меня не было времени. «Я вас догоню, друзья», — сказал я остальным, а затем кивнул Франсуа. Мгновение, и бывший наемный убийца стоял уже за спиной Жози. Одного лишь его касания хватило, чтобы тело сына кардинала обмякло, но вместо того, чтобы упасть на землю, его подхватил лекарь, а затем его помог нести и сам ядовитый маг. «Скоро увидимся, друзья», — сказал я людям, которых всецело уважал. «Идем со мной», — сказал я багровой росе и поспешил обратно к шаманкам. «Ты», — еще мгновение и принявшее разложение, казалось, накинулась на свою мать. «Видимо, я вовремя», — подумал, смотря на шаманок, которые были готовы вцепиться друг другу в глотки. «Я их оставил-то всего на несколько минут. Хватит», — громко произнес я, и обе иных повернули головы в мою сторону. «О чем спорите?» — спросил я коренных жительниц другой стороны разлома, смерив их недовольным взглядом. Обе иные скрестили руки на груди и демонстративно отвернулись друг от друга. «Фух», — я тяжело вздохнул и устало провел рукой по лицу. «Вы придумали, как нам сражаться с загонщиками?» — спросил я принявшую разложение и смерть из тени, но обе они молчали. «Ладно», — я пожал плечами, после чего, больше не говоря ни слова, пошел в сторону болот, откуда мы недавно вышли. Багровая роса молча последовала за мной. Уже когда мы с четырех рук иной удалились на приличное расстояние, дочь избранника угла нас нагнала. «Куда вы?» — спросила шаманка, во взгляде которой читалось беспокойство. «На встречу с загонщиками», — спокойно ответил я. «Что как один?» — начала задавать вопросы принявшее разложение. «Да», — холодно ответил я иной. «Раз вы никак не можете договориться, я лучше один все сделаю», произнес я, и моего плеча коснулась большая красная ладонь. «Не один», я повернулся, и дочь утопающего в крови мне улыбнулась. «Вот, нас уже двое», произнес я, и дочь избранника угла недовольно посмотрела на дочь утопающего в крови. «Я тоже с вами», буркнула шаманка. «Как и она», иная кивнула назад. «Я даже оборачиваться не стал, зная, что смерть из тени идет вместе с нами. Как думаете, с ними получится договориться?» Задал я иным вопрос, который хотел задать еще когда только узнал о загонщиках.